Глава 20. Борис Леонидович с довольной улыбкой шел по парку императорского малого дворца, вспоминая растерянное и злое выражение лица своего внука. С момента проведенного ритуала полноценным внуком Григория он не считал, даже в мыслях, отчего приходилось постоянно себя отдергивать, чтобы не показать этого на публику. А непокорность призванной души только добавляла старику недовольства по отношению к Григорию. Но сейчас глава рода Балаговских был абсолютно спокоен и уверен за будущее своего повисшего еще недавно на волоске рода. Примет его ультиматум Григорий или нет, неважно. У рода будет наследник, настоящий. Борис Леонидович покосился на тихо следующую за ним Евгению и довольно хмыкнул. Вот уж чего он не ожидал, так это того, что надежда его рода станет девчонка, еще с гимназических лет бегающая хвостиком за его Гришей. Старопольский слишком молодой и, откровенно говоря, бедный род. Да еще и не военный. Прадед Евгений выслужил право на титул себе и потомкам, выбившись из обычных писарей в надворные советники. Дед тоже смог дослужиться до этого чина, но уже только благодаря связям и помощи отца. А вот Михаил Старопольский по чиновничьей стезе не пошел, решив опробовать купеческое дело. Не особо успешно. Впрочем, на содержание небольшого поместья и оплату обучения трех детей его навыков в торговле хватило. Понимая, что выше ему не подняться, Старопольский и ухватился за шанс породниться с Вяземскими, когда к нему пришел безумно влюбленный в его дочь наследник этого рода. Увы, вот только Евгения совсем не оценила матримониальных планов батюшки и всячески старалась сорвать помолвку. Да еще и тактику избрала не самую полезную для собственной репутации. Поведение на грани приличия и даже чуть-чуть за нее. Вот уж что точно не идет на пользу репутации любой дворянки. Старик Балаговский, даже несмотря на критическую ситуацию в собственном роду, никогда не пустил бы такую девицу к себе в дом, если бы не одно «но». Грани приличия Евгения нарушала лишь с его внуком. Ни на кого иного она так не бросалась, и максимум, что допускала, легкий флирт в присутствии своего бывшего жениха Вяземского. Конечно, с единственной целью, чтобы тот расторг помолвку. В конце концов, девушка добилась своего. Ее последняя выходка, когда Вяземский устроил дуэль с Григорием, чуть не стоила жизни наследнику княжеской фамилии и вполне могла стоить старопольским уничтожением их рода, если бы Петр не выжил. Это поняла и сама девушка, там же на дуэли попытавшись реабилитироваться, помчавшись именно к Вяземскому, а не к Григорию. Хоть и дура, а кое-какие зачатки самосохранения есть. В итоге устраивать вендетту Старопольским Вяземские не стали. Но на этот раз глава рода не пошел на поводу у наследника и расторг помолвку. Когда Евгения сама заявилась к Борису Леонидовичу, тот сначала даже не рассматривал ее как будущую мать своего правнука. Да, Григорий сумел сбежать из дома и вырваться из-под плотной опеки, но старик считал, что тот скоро вернется, не зная реалий мира, без связей, без помощи рода. По мнению старика, внук был обречен, помаявшись, приползти к нему и согласиться на все его условия. Однако призванная душа иномирца оказалась на диво упертой, да и удачливой. Одна только заметка в газете о его участии в задержании бомбистов чего стоит. Да и сам Борис Леонидович все же старался не упускать Григория из вида, иногда связываясь со старыми знакомыми в Москве, что остались у отставного генерала в изрядном количестве. А тут еще и Боголюбовы на парня глаз положили. Глава их рода лично звонил Борису Леонидовичу и в разговоре осторожно интересовался, какие отношения у Григория с дедом. Не в лоб, конечно, спрашивал, но уж намеков прозвучало изрядно. Тогда еще сам старик даже обрадовался, что сможет через них донести до остальных дворян мысль, что Григорий в опале. И это ему даже удалось. Вот только Боголюбовых это не остановило от сближения с иномирцем. Убедившись, что пусть Григорий и в опале, но вражды от этого у них с родом Балаговских не будет, те просто фигурально пожали плечами и стали выстраивать с ним отношения отдельно от остального рода. Последней каплей в терпении старика стал интерес светлого князя Воронцова. Старый друг Бориса, Петр Коршунов, при очередной встрече обмолвился, что тот проявил интерес к их роду. А когда старик стал уточнять, с чем это связано, вновь всплыло имя Григория. Иномирец всерьез нацелился на светлейшую княжну, а та не только не послала его куда подальше, но и даже проявила определенный интерес. Может, в иной ситуации Борис Леонидович и был бы рад сближению с таким родом, но уж точно не сейчас. Мало того, что Григорий не подконтролен ему, так еще если вдруг случится невероятное, и он женится на дочери светлого князя, то из рода он точно уйдет. Отдавать единственную дочь на сторону Сергей Михайлович Воронцов не будет. А это значит, что род Балаговских может, если не прерваться, такого Григорию не позволит сделать данная клятва, то уж точно о всякой самостоятельности можно забыть навсегда. Больше Борис Леонидович ждать и надеяться на то, что Григорий приползет к нему, не стал и принялся действовать. Найти нужный эликсир-возбудитель не составило труда, как и зелье, что гарантирует зачатие с первой попытки наследника. Среди старой аристократии оно было широко известно и не раз выручало вставшие на грань вымирания рода. И пусть у зелья есть серьезный побочный эффект, зачавшая с его помощью женщина больше детей иметь не сможет, но старика все устраивало. Евгению, которой он и предложил стать исполнительницей своего плана, тоже. Девушка была рада самой возможности обрести любимого, пусть и таким грязным способом. Чтобы все прошло без осечек, Борис Леонидович послал вслед за девушкой соглядатая, который проконтролировал ее незаметно. Ни с кем, кроме Григория, та не встречалась. И пусть тот сразу после проведенной ночи выгнал Евгению прочь, но дело было сделано. А там Борису Леонидовичу только осталось подобрать момент, чтобы сообщить ему радостную новость. Причем старик учитывал, что Григорий может не поверить и потребует подтверждения, а потому и выжидал, пока беременность Евгении не оформится, и ее можно будет проверить у любого доктора. Даже думал подождать месяца 3-4, когда живот у девушки станет просматриваться, но его еще можно будет скрыть под платьем свободного кроя. А тут, как гром среди ясного неба, покушение на генерал-губернатора, где внук вновь отличился. Такой повод Борис Леонидович упустить не мог и поднял все свои связи, чтобы попасть на малый прием, где и будут награждать Григория. В итоге все вышло даже лучше, чем старик рассчитывал. Теперь-то уж точно народившаяся связь с Воронцовой, оказавшаяся не вымыслом и не преувеличением, порвана навсегда. А сам Григорий загнан в угол. И даже если он так и не вернется в род, то проблемы старик в этом не видел. Он ни словом не соврал ему о своих планах. Больше иномирец ему не нужен, и теперь Борис Леонидович может его отпустить со спокойной душой. Клятва не даст тому навредить роду, а зачатый правнук станет истинным наследником Балаговских. Как я вернулся домой, в памяти не отложилось. После полученной записки все вокруг было как в тумане. Привел меня в чувство обрадованный возглас Сашки. «Григорий Мстиславович! А это у вас что, орден настоящий?» «А?» – встряхнул я головой и затуманенным взглядом посмотрел на паренька. Потом перевел взгляд с его пальца, некультурно уставившегося мне на грудь, и кивнул. «Да, орден». Растерялся малец. «Григорий Мстиславович, с вами все в порядке? Чего-то вы какой-то смурной. Случилось чего?» «Не бери в голову», – махнул я безнадежно рукой, и прошел в свой кабинет, где плюхнулся в кресло. Посмотрев на меня, Сашка кивнул каким-то своим мыслям и исчез за дверью. Из коридора на меня встревоженно смотрел Сенька, разрываясь от желания подойти и расспросить, как прошел прием у императора, и опаской, что я его пошлю куда подальше. Вернулся Сашка уже через 5 минут со стаканом в руке. «Выпейте, Григорий Мстиславович, полегчает», — сунул он мне его в руку. Машинально приняв стакан из рук мальчишки, я залпом замахнул все его содержимое. Застучал я себя по груди, пытаясь восстановить дыхание. В стакане оказалась водка, что огнем обожгла горло и маленьким пожаром разгорелась в животе. «Ты где ее взял?» — спросил я Сашку, когда смог отдышаться. «На вокзале у тетки Марфы купил. Дед Савелий, смотрящий за работным домом, где мы с Сенькой жили, всегда говорил, что водка обязательно должна быть под рукой. Это и заначка, и товар, и для здоровья полезно», — пожал Сашка плечами. «Как вижу, он был прав. Полегчало?» «Да, спасибо», — отдал я ему стакан. Легче на самом деле не стало. В груди все еще было больно от написанных Лидой слов. Но хотя бы я смог выйти из того тумана, что как вуаль закрыла мой разум. «Ты про орден спрашивал?» Решил я сменить тему, чтобы не терзать себя мыслями о Лиде. «Да», — с готовностью кивнул Сашка. В кабинет бочком просочился его брат и тоже навострил уши. «Как понимаешь, это награда за спасение губернатора и других гостей была. Я слышал, к таким орденам выплата полагается». «Может быть», — пожал я плечами. «Как-то об этом император не упоминал». «А какой он? Он вам лично орден вручал?» Тут же загорелись глаза паренька. И следующие 15 минут меня буквально засыпали вопросами о приеме, кто на нем присутствовал, как он проходил. Один раз Сашка спросил про Лиду, но, заметив, как я помрачнел, тут же сменил тему. Умный малый и приметливый. Но я был ему благодарен за такой допрос. Пусть не сразу, но мне удалось немного отвлечься от мыслей о Лиде и сволочном деде. Но когда Сашка с включившимся в расспрос Сенькой удовлетворили свое любопытство, боль от записки Лиды накатила с новой силой. Выпитый недавно стакан водки не принес опьянения, зато дал намек на то, как можно заглушить боль. Но не напиваться же одному. Да и хотелось поделиться своей болью с кем-то. Но не с пацанами же. На ум пришел Анатолий Боголюбов. Пожалуй, единственный человек в Москве, кого я могу назвать другом. Спустившись вниз к консьержу, у которого был единственный в доме телефон, я на удачу позвонил Анатолию. Мне повезло, он оказался дома, что для его деятельной натуры редкость. Услышав о моем желании поговорить, Боголюбов прямо воспрял и тут же предложил встретиться в одном из ресторанов столицы. Похоже, сегодня салоны не работали, или те, что были открыты по какой-то причине, были недоступны Анатолию, и тот маялся от скуки. Ничем иным я объяснить его энтузиазм не могу, но мне это сейчас только на руку. Когда я вошел в зал ресторана, тот уже был полон. Оно и понятно, время вечернее, уже сумерки наступили. Для таких заведений самая горячая пора. И если бы Анатолий меня не окликнул, то искал его взглядом, я бы долго. «Чего-то ты смурной», — откинувшись на спинку стула, протянул Боголюбов. «Я слышал, что сегодня был прием у императора, а твое участие в недавнем нападении на губернатора на всю Москву растрезвонили. Неужели огорчен, что тебя туда не позвали?» «Был я там», — буркнул я. Анатолий удивленно вскинул брови. «Но не потому, что я был на приеме, а скорее тому, что настроение у меня сейчас не то, что бывает после участия в таком мероприятии. Рассказывай!» Когда мы сделали заказ, подошедшему официанту потребовал друг. Хоть мне и хотелось поделиться своей болью, но с чего начать, я не знал. Друг, поняв мои затруднения, молча налил нам вино и пододвинул мне бокал. Постепенно, цедя напиток и изредка закусывая, я излил ему душу. Без подробностей, но суть той опы, в которой оказался из-за деда, передал полностью. «Вот теперь не знаю, как быть дальше», — мрачно закончил я. «Для начала не хандрить», — заявил Анатолий и снова разлил нам вино по бокалам. В моей голове уже шумело. За время моей исповеди мы распили 1,5 бутылки, причем большая часть досталась мне. «Легко сказать», — вздохнул я. «А из-за этой дуры я лишился своего счастья». «Все бабы такие», — пожал плечами Анатолий. «От нас им вечно что-то нужно. Беззаветно любить — это не про них». «Лида не такая», — пьяно помотал я головой, прикладываясь к бокалу. «Да и за одной Старопольской вот так всех скопом», — не согласился я с другом. «Как скажешь», — легко согласился он со мной. «Но и загонять себя не нужно». Тут он снова сделал глоток вина и задумчиво посмотрел на меня сквозь стекло бокала. «А знаешь», — протянул Анатолий, — «я думаю, знаю, что тебе сейчас поможет». Я тут же с надеждой посмотрел на него. «Идем», — встал он из-за стола. «Куда?» — вырвалось из меня. «Все вопросы потом. Еще и спасибо мне скажешь», — уверенно заявил мне друг и двинулся на выход. Вздохнув, я залпом допил свой бокал и, пошатываясь, двинулся следом. «Это же бордель!» — вскинул я удивленно брови, когда карета Боголюбова остановилась перед смутно знакомым мне зданием. «Идем!» — двинулся Анатолий ко входу. «Лида меня отвергла, но кидаться из-за этого на первую попавшуюся бабу я не хочу!» — замотал я головой, не торопясь покидать карету. «Тебя никто и не заставляет», — был мне ответ. Анатолий уже скрылся в недрах здания, и мне не оставалось ничего иного, кроме как либо пойти за ним, либо отправиться домой. Домой не хотелось. Внутри друг уже о чем-то договаривался с мамкой, а завидев меня, махнул рукой в сторону пары бордовых диванов, стоящих в холле. Пройдя к свободному дивану, я бухнулся на него и блаженно вытянул ноги. Вот вроде и не ходил, а стресс вымотал почище иной тренировки. Через пару минут ко мне присоединился Анатолий. «Сейчас дамы подойдут», — довольно заявил он, потянувшись всем телом. «Я не хочу, я же говорил». «Да тебя никто и не заставляет», — снова отмахнулся он. «Посидим, поговорим». «Женское внимание само по себе успокаивает. Да и поймешь, что твоя Лида не так уж и отличается от других девушек». «Сравнивать шлюх и дворянку?» — вскинулся я возмущенно. «Ну, вроде слухи ходили, что и госпожа Воронцова пробовала себя на этом поприще», — хмыкнул Анатолий. «Да ее папа не дал довести дело до логического завершения». Тут я вспомнил, что действительно что-то подобное слышал ранее. И недовольно засопел, но больше спорить не стал. Вскоре к нам подошли 3 молодые и очень красивые девушки. На таких посмотришь и даже не поверишь, что они занимаются торговлей собственным телом. Принарядить так и вовсе от дворянок на различных балах отличаться не будут. Разве что поведением, и то не факт, если вспомнить ту же Старопольскую. «Красавицы!» — обняв 2 из 3 девушек, широко улыбнулся им Анатолий. «Мы с другом жаждем вашего внимания!» «С превеликим удовольствием!» — пропела тут же прижавшаяся к Боголюбову брюнетка. «Как вас зовут?» «Диана!» — стрельнула глазами в меня брюнетка. Просковья, опустив взгляд в пол, вроде как смущенно представилась русоволосая красавица лет 18, сидящая с другого, от Анатолия, бока. «Анна!» — присела рядом со мной 3-я девушка. Тоже русоволосая, но более фигуристая, чем Просковья. Мы представились в ответ, и Анатолий тут же перешел к цели нашего визита. «У моего друга горе! У него вышла размолвка со своей любовью, и теперь он в печали. Надо бы вернуть ему веру в себя». «Мы поняли», — пропели девицы, и тут же Диана пересела от Боголюбова ко мне. «Никакого секса», — отрезал я, постаравшись отодвинуть барышень, которые чуть не повисли на моих плечах. «Да кто же говорит об этом? Помилуй», — изумился Анатолий. «Девушки владеют искусством массажа, что пришло к нам из Азии. Во всяком случае, так сказала мадам Тамара». «Так?» — повернулся он к ним. «Совершенно верно», — кивнула в ответ Диана и провела пальчиком вдоль моего позвоночника, вызвав толпу мурашек по телу. «Вот, расслабиться тебе сейчас не помешает. Ну так что? Помнут тебе тело, и все». С сомнением посмотрев на двух красавиц, я нехотя согласился. Хотя чего уж себе врать-то? Мне было приятно их внимание. И раз уж никакой измены Лиде не будет, то почему бы и нет? Взяв меня под руки, Диана и Анна потянули меня на второй этаж, где были отдельные комнаты. Вот в одну из них мы и зашли. Мне открылся вид на широкую кровать по центру, не меньше 2 метров в ширину и около 2,5 в длину, накрытую розовым покрывалом. Окно было занавешено плотной шторой, с потолка свисала люстра, украшенная ангелочками с луками в руках. Около кровати стояла небольшая тумбочка. Девушки ловко раздели меня, ссылаясь на то, что сделать массаж, пока я в одежде, не получится, и уложили меня на кровать на живот. Через минуту они присоединились ко мне, усевшись на колени с 2 сторон. На них, кроме прозрачного пеньюара, уже ничего не было, и я порадовался, что лежу вниз животом. А то на словах-то я ничего не хотел, но попробуй докажи это, когда внизу все стоит колом, а девушки были диво как хороши. Даже удивительно, как такие красавицы вообще попали в бордель. Неужели не смогли пойти на содержание к какому-нибудь дворянину или купцу? Об этом я их и спросил, пока те в 4 руки начали гладить меня по спине, постепенно наращивая силу давления мягких, но сильных рук. «Содержание – это далеко не то, чего желает каждая девушка», – заметила Анна. «А чего же вы желаете?» – удивился я. «Я хочу замуж», – просто сказала она. «Кто же тебя возьмет после работы здесь?» – не удержался я от вопроса. Та лишь тихо засмеялась. «Возьмут, не сомневайтесь, Григорий. С тем приданным, что я здесь заработаю, еще и очередь будет. Многие как раз ради этого к мадам Тамаре и идут. Она отбирает лишь лучших», — добавила Диана. «Пара лет работы у нее, и можно накопить целое состояние в 10 тысяч рублей. И при этом не превратиться в старуху». «Ты тоже здесь за приданным?» — спросил я у брюнетки. «Нет», — покачала головой Диана, а ее руки перешли с моей спины на плечи. «У меня сын растет, а мужа и родни нет. Повезло, что смогла сюда попасть. Да и нравится мне здесь во всех смыслах». Тут брюнетка не удержалась и, наклонившись, прикоснулась губами к моей шее. Правда, тут же отстранилась и продолжила массаж. Анна же от нее не отставала. Промяв мою спину, она уселась на мои ноги, скинула пеньюар и, наклонившись, стала разминать мою спину своей увесистой грудью. С каждой минутой я все больше и больше расслаблялся и уже не обращал внимания на все более активные действия девушек, что, кажется, решили одним массажем не ограничиться. Правда, алкоголь, выпитый нами с Анатолием до этого, дал о себе знать, и в какой-то момент я просто отключился, провалившись в объятия Морфея. Проснулся я от желания сходить до ветру, и тут же обнаружил, что девушки никуда не делись, а тихо сопели рядом, захватив в плен мои руки. Аккуратно высвободившись, я покинул их. Внизу мне сказали, что Боголюба уже ушел, оставив мне на прощание записку, в которой извинялся, что не смог дождаться моего пробуждения из-за неотложных дел. Может, это и к лучшему. Говорить сейчас с кем-либо мне не хотелось. Боль от вчерашних событий утихла, но не ушла полностью. Но теперь я хотя бы мог от нее отстраниться, уделив время и другим делам. Было воскресенье. Особых планов на этот день у меня не было, поэтому из борделя я отправился домой, где бессменный консьерж Дармидон Поликарпович передал мне сообщение, что планы на вечер у меня все же появились. Генерал-губернатор Козлов хочет лично встретиться с тем, кто отличился на его балу, и приглашает к себе для приватной беседы.